расширился, да накопил премудрости мешок. Ой, да усладился, да утомился, поизму солил горький корешок. Порой и мирился, бывало злился на суету и бренность жизни. Ой-ой-ой, чуть-чуть не спился, с коня свалился, да в безысходности на все махнул рукой. Душа черствеет, очередями дней жизнь движется к концу. Цвета бледнее, и я старею, и все само собой стремится к одному.